Глава 33. Оливия. «Можно я посмотрю?» — невозмутимо спросил Винсент, когда машина остановилась у школы танцев. «Винс, мне необходимо время, чтобы все обдумать», — тяжело вздохнув, ответила я. «А если быть честной?» — усмехнулся он. «Хочу отдохнуть, хочу домой и забыть всех вас, как страшный сон», — выдала я ему все, что на душе. «Хорошо, Оливия. Я, как и обещал, оставлю твоего Кина в покое, но хочу, чтобы это...» Он достал из кармана пиджака кольцо и вложил его в мою ладонь. «Было у тебя. Уже не настаиваю. Просто хочу, чтобы у тебя всегда была уверенность, что я есть». «Спасибо, Винс», — тихо ответила я и опустила глаза. «Но я не могу взять его. Оно стоит кучу денег». «Забудь, Оливия, забери», — бросил он и вышел из машины, быстро обогнув ее, открыл дверь для меня. «Надеюсь, до встречи, красавица», — улыбнулся он и немного сжал мою руку вместе с кольцом. «До встречи, Винсент. Понимаю, что сейчас должна попрощаться. Не могу больше разрешить себе играть. Достаточно. Сегодня вся моя жизнь промелькнула перед глазами, и сейчас должна висеть на шее своего принца, благодарить его за такую реакцию. А мне хочется реветь. Ведь для меня главное, Грант даже не пожалел меня. Только минутное объятие. И отчитал, как маленькую девочку за плохое поведение. Обидно. До слез обидно. Но не должна больше играть. Беру тайм-аут, чтобы отдохнуть». Махнув рукой мужчине, сжала в руках спортивную сумку с формой и бросила туда кольцо. «Отдам на благотворительность», — решила я. Войдя в небольшой холл, я приблизилась к стойке регистрации, где сидела девушка, что-то быстро набирающая на клавиатуре. «Добрый день, я Оливия Престон и...» «Да-да, мисс Престон, мистер Кин уже вас ожидает, как и мисс Клара Рэй, ваш преподаватель», — перебила она меня, не поднимая головы от занятия. «Раздевалка справа по коридору, там же и душевые. Ваша карточка от шкафчика». Она положила передо мной необходимую мне вещь, и я, кивнув, пошла. Быстро переодевшись в леггинсы, туфельки и топик, прошла по указаниям администратора в зал, где, сидя на полу под музыку вальса, расположились Грант в спортивных штанах и майке и девушка лет по 30 с длинными темными волосами и грудью, чуть ли не вываливающейся из короткого топа. «Она мне не нравится», — уверенно сказала я себе и громко кашлянула, чтобы привлечь внимание. «Оливия, добрый день!» Заметив меня, эта молодящаяся тетка встала, покачивая круглыми бедрами и демонстрируя мне плоский живот с проколотым пупком и татуировкой вокруг него. «Добрый день!» — сухо ответила я. «С чего начнем?» «Прости, Лара, малышка сегодня не в духе», — распевался перед ней Грант, на что я недовольно сложила руки на груди и даже не посмотрела на него. «Оливия права. Чем больше мы болтаем, тем меньше занимаемся», — улыбнулась эта стерва ему и интимно погладила по плечу. «Сука, волосатая медуза!» — закричала внутри. Ревность, долбанная забытая ревность проснулась и теперь заставляла подойти к этой крашеной силиконовой долине и врезать, протащить за пакли по всему залу и бросить в зеркала. Значит, мне и улыбку подарить сложно, когда я чуть не умерла. А для этой выдры он готов выиграть приз в номинации «Самая белозубая и долгая улыбка». Чтобы у тебя рот лопнул. «Оливия, подходи к Гранду, я вас поставлю в нужную позу», — приказала мне она. «Ну уж нет», — фыркнула я. «Сначала научи его основным па, потом я встану с ним в пару. Иначе он мне все ноги отдавит. Он ведь слон без мозгов». У Клары отвисла челюсть, а Грант закрыл рот рукой и хохотнул, явно забавляясь моим ответом. «Лив мнит себя балериной, а остальных считает кабанами», — пояснил издевательски Грант девушке. «Правда?» — недоверчиво спросила она, оглядывая меня. «Ну да, я не качаю свое тело силиконом. У меня все естественное и красивое, в отличие от тебя, обезьяна», — язвила я внутри себя. «Показать?» — усмехнулась я. «Правда, тут нет пуант?» «Есть», Глаза моей противницы блеснули озорством, и она, быстро подойдя к ящику в левом углу, достала пакет с пуантами. «Выбирай». «Ну, сейчас я и тебе, сука недотраханная, и тебе, кобель разрисованный, покажу, что такое злить меня и сомневаться в моих способностях». Полная энтузиазма, я отыскала свой размер и, сбросив туфли, надела. Пробуя на жесткость обувь, я кивнула. «Что предпочитаешь?» — спросила Клара, подходя к центру, где стоял ее айпод. «Сейчас». Вышла из зала, оставляя недоуменных ребят, и быстро прошла в раздевалку за своим средством музыки. Вернувшись, вырвала из гнезда чужую вещь и положила на пол, устанавливая свою. «Присаживайтесь», — предложила я им. Грант усмехнулся и, обняв за талию Клару, что-то шепча ей на ухо, провел ее к зеркальной стене. Я нашла нужную мелодию и, услышав свободные ноты, тело само подалось вперед. Легкость наполнила тело, пока ноги заочно двигались, а глаза закрылись. Каждый звук отдавался глубоко внутри, заставляя делать па, вкладывая в них всю себя. Батманы, плие, повороты с выпадами сопровождались мягкостью рук, нежных прикосновений к бедрам, груди. Довольная усмешка исчезла с лица Клары. И теперь она смотрела на меня, следила за каждым движением, как и Грант. И если б я не знала его, то подумала бы, что это все, что он бы хотел видеть всю свою жизнь. Но при следующем повороте в их сторону картина резко поменялась. Грант шептал что-то Кларе на ухо, а она, закусывая губу, то улыбалась, то бросала на него игривый и двусмысленный взгляд, выводя какие-то узоры на его руке. «Опять размечталась, малышка Ливи?» — усмехнулся голос внутри. «Ревность. Ревность ревностью, но такое неуважение я терпеть не могла. Остановившись на месте, я спокойно прошла к музыкальному центру и окончила представление». «Оливия?» — только было начала возмущаться Клара. Но я повернулась, стараясь смотреть только в эти искусственные синие глаза, и подняла гордо подбородок. «Я тут подумала, пока танцевала. Зачем мне портить свою карму с огурцом вроде Гранда? Свадьба пройдет намного лучше без этого циркового номера. А если все же хотите станцевать, то милости прошу сделать это самим, без меня. Я слишком хороша для такого заведения и такого преподавателя, а тем более мудака Гранда. Поэтому желаю вам хорошего вечера». Я резко развернулась и, подхватив свои туфельки, вышла из зала, оставляя позади себя шокированную преподавательницу и такого же Гранда. А я хотела признаться, хотела закончить все и опять унизить себя. «Дура! Никогда тебя не научит жизнь, что ты ему никто. Этот мужчина не изменится, всегда будет кобелем. Он, по сути, тебе никто. А любовь — это твои проблемы». Переодевшись в джинсы и рубашку, я обулась и положила пуанты на скамеечку. Подхватила сумку и, продолжая хранить в себе обиду и уязвленную гордость, прошла мимо стойки регистрации. «Лив!» — окликнул меня кобель. «Да, Кин, что-то не так?» Холодно улыбнулась я и остановилась. Он тоже успел переодеться и сейчас стоял передо мной, как в тот момент, когда я шагнула к нему. Сердце болезненно кольнуло. «Ты обидела Клару и обозвала меня», — медленно произнес он. «Ох, простите, я не думала, что силиконовые шлюшки так все принимают близко к сердцу. Утешу, Кин, тебе не привыкать работать членом». Играла свою роль отлично, потому что душа плакала и стонала внутри. «Ливи, ты охренела?» — возмутился он. «А что я такого сказала?» — похлопала ресницами, пока его лицо становилось все злее и злее. «Неужели приревновала к ней?» Неожиданно его выражение изменилось, и теперь зеленые глаза блестели от возбуждения, а губы растянулись в ленивой соблазнительной улыбке. «Бери выше, Кин, мне все равно», — усмехнулась я, и развернулась, чтобы выйти на дорогу и поймать такси. Но сумку схватила мужская рука, и я резко остановилась. «Офигел!» — закричала я, пытаясь вырвать сумку. Сейчас моим единственным спасением было убежать, уехать домой, там пожалеть себя и поплакать, но только не сейчас, нельзя. «Блядь, Ливи, да что с тобой?» Он дернул сумку на себя, и я вписалась в его грудь. «Отвали!» — буркнула, пытаясь вырваться из его рук, но он уже обнял меня за талию и прижал к себе. «Потрахаемся сегодня», — усмехнулся он. «Больше никогда!» — завизжала я, ударяя его в грудь ладонью. «Никогда! Я для него всего лишь тело, как и все». Боль и обида впивались в сердце мелкими зеркальными осколками, заставляя дышать глубже. «Не плачь, нет, нельзя!» «Малышка, твою мать, что с тобой? Почему ты так себя ведешь?» Его руки с силой тряхнули меня, и я посмотрела в его глаза. «Почему?» — переспросила я. «Почему? Пусть тебе твоя Клара отсосет, или еще кто-то, но больше ты никогда не подойдешь ко мне». Вырвалась из его рук и отошла на шаг, вкладывая во взгляд всю злость, ожившую во мне. «Никогда не смей меня трогать, целовать и вообще лучше не говори со мной. Знаешь, кто ты, Грант? Ты самовлюбленный урод. Ты только и думаешь, что о сексе. А я, мать твою, сегодня чуть не умерла. Меня гребаная машина не сбила из-за тебя, козел. Я боялась, что ты навредишь сам себе, и решила перехватить твою тощую задницу раньше, чем ты бы накинулся на Винса. Ты виноват во всем. А сейчас так просто спрашиваешь меня, потрахаемся ли мы сегодня? В тебе есть хоть что-то человеческое, хоть капелька сочувствия?» Из меня выливалось все, что накопилось за этот день. Было плевать, что люди на нас смотрят, плевать на слезы, капающие из глаз. Мне было на все плевать. Мой взгляд сконцентрировался только на мрачном и холодном лице. «Ливи», — прошептал он, — «отвали, Кин! В тебе нет ничего человеческого и никогда не было. Я верила в глупую мечту, которой ты никогда не был. Поэтому оставь меня в покое. Иди трахни какое-нибудь тело или подрачи!» Шмыгнув носом, ответила и развернулась, срываясь на бег до спасительной машины. Только открыла дверь такси, как чужая рука ее закрыла. Земля ушла из-под ног, и я оказалась лежащей на плече. «Грант, с ума сошел?» — возмутилась я и ударила его по спине. «Сошел. Из-за тебя сошел, ревнивая истеричка», — фыркнул он и скорым шагом дошел до своей машины. Распахнув дверь, он усадил меня на пассажирское сиденье вместе со всеми вещами, быстро обежал ее и забрался на водительское кресло. Я была в прострации, не понимая, что происходит. «Что ты?» — промямлила я, приходя в себя. «Ты хоть знаешь, что я пережил?» — заорал он, чем привел меня в еще больший шок. «Я не боялся никогда и никого в жизни. А в тот момент ощутил себя, как черт в райском саду. Идиотка, почему ты не посмотрела по сторонам? Ты только рассмеялась, просто усмехнулась произошедшему». У меня не было слов, чтобы ответить ему. «Невозможно». Он схватил меня за плечи и снова встряхнул, так что на секунду черные точки заплясали перед глазами. «Почему ты такая? Почему ты ничего не видишь дальше своего гордо вздернутого носика? Почему ты так изводишь меня?» — орал он мне в лицо. «Грант», — выдохнула я и, закрыв лицо руками, разревелась, как маленькая девочка. Теплые руки обняли меня, прижимая к своей груди, гладя по волосам, целуя в них. «Малышка, не плачь. Прошу тебя, Ливи, не плачь», — шептал он, а я просто хваталась за него, пока по щекам бежали, как ручей слезы. «Я не хотел кричать на тебя, блядь! Прошу тебя!» «Да, мудак, «Не знаю, зачем сказала о сексе, только не плачь. Не могу слышать это», — продолжал он. «Испугался, Ливи. Я так за тебя испугался, малышка». Я не знала, смеяться мне или продолжать плакать, но что-то сейчас произошло. Не могла понять, но определенно было ощущение, что мир вокруг нас изменился. Нежность вошла в нашу жизнь. Хотелось прошептать ему, как сильно его люблю. Хотелось, не смогла, испугалась и отодвинулась от него, вытирая глаза, продолжая всхлипывать. Грант молча завел мотор, хмурясь и бросая на меня осторожные взгляды. И мы поехали куда-то. Мыслей в голове больше не было. Одна усталость и желание спать. Я прикрыла глаза и неожиданно для себя вошла в мир полный радости и фантазий.